Глава 12. Сам себя перехитрин. Муринка еще некоторое время наблюдала за Лишем, а потом прислушалась. Гуси прогоготали друг другу, что пора бы и по лужайке прогуляться. Лужайкой они называли скрытый дворик норушного дома, который активно зарастал травой с желтыми солнышками одуванчиков, а гуси не менее активно ее косили. «А что, и лужайка в порядке, и гусям хорошо», — радовалась Шушана, сделав гусям прямой выход во дворик. «Ушлепали», — поняла Мурина, еще немного прислушавшись. Норушный дом она слышала отлично, так что ошибиться не могла. Она юркнула из норушного хода под кровать Уртяна, а потом осторожно выглянула оттуда на страдающего в ванной лиса. «Грязная, грязная все!» — брезгливо фыркал он, морща нос. «Ну и что мне делать?» «Поштирать», — уверенно подсказал ему тоненький голосок. «Чего?» — Уртян резко обернулся, но никого не увидел. Потянул носом. «Мышь?» «Шам ты, мышак!» — сердито ответили ему. «Грубиян!» Уртян никогда не обращал внимания на мелочь подлапную. Нет, охотиться его, конечно, учили, но он предпочитал носиться за зайцами, подкрадываться к глухарям, ловить тетерок. Это-то более достойная добыча. Да, пусть ему и говорили, что на мышах их предки годами жили, но он только морщился. Нет, несколько он, конечно, поймал и даже съел. Правда, долго морщился, но ладно уж. Так что опыт мышиной охоты имелся. Именно об этом и припомнил Уртян, когда обернулся на голосок и увидел серую мышку, которая выглядывала из-под его кровати. Он прищурился. Голоден он не был, но настроение было ниже плинтуса, да еще и раздражение накатывало из-за того, что вся одежда грязная и вонючая. «Да и вообще вся жизнь пошла прахом!» Билась в висках умученная обстоятельствами мысль. И именно поэтому он моментально рухнул на пол, подскочил с него уже в лисьей шкуре, пусть и прилично ободранной, и рванул к мыши. «Еще и глупый совсем!» Забавно вздохнула мышка прямо перед его носом, плавно отступила назад, махнула лапочкой и... «Ей!» Взвизгнул лис, голова которого оказалась прижата к полу краем кровати, которая внезапно сложила наружные ножки и прищемила излишне азартного охотника. «Отпусти!» — проскулил Уртян, даже не очень понятно, к кому обращаясь, к мыши или к кровати. «А пожалуйста, где?» — строго спросила Муринка, которая стояла в паре сантиметров от клацающей лисьей челюсти и очень строго смотрела на Лиша. «Это что? Ты что ли сделала?» Уртян от изумления даже верещать перестал. «Конечно!» — Муринка покивала. «Я ж мебелями дружу!» «Да кто ты такая?» Он, когда пришел с Соколовским знакомиться с Таней, краем глаза видел крупную мышь у Тани на кухне. Сообразил, что вряд ли она обычная, но особо не присматривался. А вот теперь начал припоминать сказы про бабки с отцовой стороны о том, что иногда в людских домах живут какие-то норуши. «На мышек похоже. Да не одно и то же», — нараспев приговаривала мудрая лисица малышам-лисятам. «Их трогать нельзя». «Невкусные», — поинтересовался тогда Уртянов пятиюродный братец, очень уважающий всевозможную еду. «Глупый». «Норушихи есть нельзя, они очень сильные и полезные». «Сильные? Мыши?» — удивился тогда Уртян. «Да не мыши они. Да, сильные, они домами управляют. Вот прищемит тебя дверь и не отпустит. Или в комнату пойдешь, а попадешь, лис знает куда». Лисята примолкли, представляя, как это. Получалось загадочно и страшновато. «А почему полезные?» Снова влез с вопросами любознательный Уртян. «Потому что если с ними дружить, то они и за домом присмотрят, и чужого не пустят, и помогут, чем могут. А могут они многое. В лисьих норах, правда, не живут. Но мы же теперь по домам частенько обитаем. Так что, если заполучить себе норуша, можно жить, не тужить». Да, конечно, лисята не очень-то поверили в это. Мало ли, какие сказки рассказывала премудрая прабабка. Но сейчас Уртяну очень даже пригодилось то, что он слушал ее рассказы. Пусть даже подкроватное пространство и не самое приятное и логичное место для воспоминаний. «Ты Норуш?» — сообразил он, уставившись на мышь. Сразу стали понятны причины странного поведения пространства в этом месте. «Нет пока, я Норушенка», — гордо сообщила странная зверушка. «А, так ты маленькая еще», — догадался наконец-то Уртян. «Эх, жаль». «Посему?» — прищурилась мелочь, бесстрашно сидящая, прямо у зубастой пасти. «Наверное, ты не сможешь поднять кровать, чтобы она меня выпустила». «Шмогу, конечно!» — махнула лапочкой Муринка. «Только шражу не штану!» «Почему?» «А потому что ты сейчас схитришь. Думаешь, что маленькую обмануть просто. Я тебе кровать подниму, а ты меня шапаешь!» Уртян состроил исключительно правдивую морду. «Да ты что, я ж нормальный! Я Норуши не трону, а тем более такую славную и красивую Норушинку!» Муринка склонила голову на бок, критически осмотрела лисью голову, отступила подальше к стене, а потом махнула лапкой вверх. Уртян даже не сразу понял, только через пару секунд до него дошло, что на затылок ничего не давит. «Ну ты молодец какая!» — сверкнул он глазами, ловко отталкиваясь задними лапами и помогая себе передними. Бросок был неплох, но... «Уи!» — взвыл лис, ударившись чувствительным носом о стену и тут же ощутив, что его к полу прижало уже всей кроватью. «Помоги! Не буду больше! И! Пожалуйста!» «Клянись!» — голосок звучал... Даже непонятно откуда, но очень уверенно. «Клянись, что никогда не причинишь вреда ни одной Норуши, Норушу, Нарушонку или Нарушинке». Да, вовсе не зря Муринка слушала рассказы Шушанны, да и сама подглядывала за Соколовским, как только он появился в Норушном доме. Интонации и формулировки были весьма верными. «Ты ж смотри, какая продуманная мелочь, как лиса прямо». Невольно восхитился Уртян, послушно бормоча за Нарушинкой слова клятвы. «Однако же не сбегать я не клялся, а уж головенку заморочить этой мышке я смогу». Стоило Уртяну договорить слова обещания, как кровать поднялась и встала на ножки, словно никогда и не пыталась вдавить его в пол. «Ну ничего себе, как тебя кровать слушается!» — восхищенно заметил лис. «А что еще ты умеешь? Хотя ты же маленькая, извини. Конечно, ты еще и не можешь много делать». Но откуда было знать Уртяну, что эта конкретная Норуш происходила из деревенской семьи, жившей рядом с лесом? А уж в лесах кто только не живет и не наведывается в деревне. Надо уметь и лису перехитрить, чтобы она до кур или кролей не добралась, и волка в овчарню не пустить. Мама и отец так многому учили своих нарушат. Да, давно прошли времена, когда в каждом дворе и птица была, и корова, а то и две, и овца с козами, и свиньи жили. Но мало ли что пригодится норушам. Вот и рассказывали им о том, как с кем общаться. А ну возьми и пригодись. «Да-да, сейчас будет спрашивать, а не могу ли я ему двери открыть? А я что?» «А я могу, конечно!» — пофыркивала про себя Норушинка. «Да, я понимаю, что двери отсюда ты открывать не умеешь!» — покивал головой лис. «Почему не умею? Умею! Я уже большая!» — ожидаемо поймалась Муринка. «Да не, это вряд ли!» — Уртян едва-едва сумел не выдать свое ликование. «Где тебе справиться?» «Что тут справляться?» прошепелявил наивный детеныш, смешно наморщив нос. «Вот, пожалуй, что!» Она махнула лапкой на ближайшую стену, и там послушно возникла, да сама собой приоткрылась совершенно незнакомая Уртяну дверь, за которой... «Трава! Выход!» — возликовал про себя лис, который моментально боком упал на пол, вскочил с него уже в людском виде, а потом выхватил из-под подушки заветную сумку с документами и деньгами и прыжком ринулся к выходу. Оглянуться бы ему да посмотреть на хитренькую мордочку Муринки, которая плотно закрывала рот лапками, чтобы хихиканьем не спугнуть Лиша. «Ой, забавный какой! Решил, что меня обманул! Ну, пусть побегает!» Уртян пусть побегал быстро и очень радостно, но не сильно долго. Он вырвался из своей комнаты, с ликованием осознав, что это не гостиничный холл, не бесконечная лестница на второй этаж и не гусятник, а... «Дворик! Дворик с деревьями, кустами и густой высокой травой! Ну, наконец-то! Как я обхитрил эту мышь!» Фыркнул он насмешливо, широко и размашисто шагая через траву и кусты. «Так, и где тут выход?» Вот с выходом-то и вышла некая загвоздка. Почему-то он никак не находился. «Не понимаю, это что, такой круговой дворик? Никогда о таком не слышал». Уртян добрался до стены дома и пошел вдоль нее в надежде найти наконец-то ход, откуда можно будет смыться. «Поеду пока в Подмосковье». Хотя нет, говорят, тут довольно много наших. Тогда сниму квартиру и пока пересижу, — думал Уртян, тихонько ступая параллельно стене дома. Он так увлекся своими мыслями и предвкушением свободы, что не сразу заметил, что он уже не один. Чуть слышный шорох привлек его внимание, он насторожился, обернулся, а потом замер на месте. Если бы он мог сложить человеческие уши и прижать их поплотнее к голове, то непременно это сделал бы. «Гуси?» — спросил он у двух серых созданий, которые стояли невдалеке. Нелепый, конечно, вопрос, но Уртяна можно было понять. Он-то видел этих, с позволения сказать, птиц в их обычной форме, а вот сейчас они приняли свой бойцовый вид. Уплотнились перья, став похожими на панцирные доспехи, стала крупнее голова, странным образом приплюснулся клюв, зажглись недобрым светом глубоко посаженные глаза. Примечание автора. Боевую форму бронегусей можно наглядно себе представить, если посмотреть на тульскую бойцовую породу. «Мамочки-лисоньки, это-то что? Гуси? Это не гуси, это ужас!» Пронеслось в голове Уртяна. Гуси коротко переглянулись, гоготнули друг другу что-то, и Уртян обреченно понял. «Съедят! Вот как пить дать! Съедят и косточки проглотят!» Он подпрыгнул, моментально приняв истинную форму, пронзительно заверещал и... Никогда в жизни он так не бегал, даже от толпы злобных медведей, даже от крокодилов, непонятно как, пробравшихся в его родную тайгу, даже от... Короче, кто бы его раньше не догонял... Они все не шли ни в какое сравнение вот с этим. «Куда? Куда скрыться? Где моя дверь?» Мысли метались в абсолютно опустевшей черепной коробке Уртяна, натыкаясь друг на друга и повизгивая от ужаса. «Сюда! Сюда беги!» Звонкий голосок показался знакомым, а потом «Это ж точно не те кошмарные гуси его зовут!» Он одним махом перелетел через кусты, уже в полете обернувшись и с ужасом увидев, как гуси просто проламываются сквозь плотные заросли, словно атомный ледокол ломает тоненький первый ледок. «Сюда!» — снова послышался зов, и Уртян нырком ринулся в приоткрытую дверь в глухой стене. Дверь закрылась ровно за кончиком его хвоста, и разогнавшиеся гуси едва-едва успели затормозить, чтобы не въехать в глухую стену. Зато у Лиса тормозить получалось неважно. Он проехался на пузе почти до дверей ванной и едва-едва не попал в груду собственных закореневших от грязи вещей. Некоторое время тишина в комнате прерывалась только тяжелым дыханием Лиса, а потом прозвучал голосок. «Ты хотел маленькую обмануть, да? Ж бежать хотел, а меня бы потом поругали и наказали. Эх ты, Лиш!» И столько было в этом голосе горькой укоризны, что Уртян, только что спасшийся благодаря вмешательству Норушиной мелочи, невольно ощутил некоторую виноватость. Очень слабую, конечно, но что есть, то есть. Спасибо, что позвала и дверь открыла. Он с трудом собрал распластанные по полу лапы, дрожащие от недавних сверхусилий. Но так как привычки чувствовать себя хоть немного виноватым у него отродясь не было, Уртян поспешил прогнать это неприятное ощущение куда подальше. «Хотя... погоди, это что? Ты мне дверь открыла в тот двор и знала, что я оттуда никуда не денусь, и что там эти исчадия птичьего мира пасутся?» «Я же за ними не слежу», — фыркнула Норушенко. «А вот что дворик закрытый, конечно, знала. Но ведь ты и не спрашивал, могу ли я открыть двери на улицу, правда?» Логика была необорима. Да и не обязана эта мелочь следить за бронегусями. И да, не спрашивал он про выход на улицу, и не поспорить. Лис с трудом сел и тяжело вздохнул. «Ты не о том волноваешься», — сообщила ему Норушенко. «Тебя забыл спросить, о чем мне волноваться», — огрызнулся Уртян. «Ну, раз так, если ты не хочешь узнать, как ж делать, чтобы тебя гуси не шлопали? Когда ж прогулки вернутся, то я пошла». Она и правда деловито развернулась да потрусила в направлении кровати. До Уртяна ее слова доходили медленно, но он все-таки сообразил, что... «Они же сейчас пришлепают сюда!» А дальше заторопился уже вслух. «Стой! Погоди! Да не уходи ты! Как? Как сделать, чтобы не слопали? Как?» «А волшебное слово?» — не оборачиваясь, напомнила Вредина. «Пожалуйста, помоги!» Норушенко резво прибежала назад, прошептала что-то в лисье ухо и... Когда гуси, так и не скинув боевое обличье, грозно сверкая глазами, ввалились в комнату Уртяна, они недоуменно переглянулись. Ленивого лиса не было. Дверь ванной едва не слетела с петель от нажима гусиных тушек. И там он не прятался. «Га-га-где-гад?» Переговоры были короткими и завершились, когда гуси услышали странный звук из гусятника, словно там лопата шаркает о пол. Гусятник предупредительно распахнул дверь перед своими обитателями, а те застыли на пороге. Лис в человечьем обличье шустро и старательно, пусть и не очень умело, чистил их помещение, а на его плече, крепко держась лапкой за укороченную шевелюру, располагалась их любимица, младшая Норушенко.